Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, номер 45, страница 19, последняя строчка 44 после точки. О, мы сейчас находимся Шаар Гимель, третьи врата, Перек 1. И он нам дает такой, как бы сказать, обзор, общий обзор порядка, как сказать, излучения миров. Он рассказывает там об этом. И вот он говорит, «Везе Адам, Нирмаз». Следующая страница, 20-я, первая строчка. «Бекуцо шель юд, дешем хавая, кигув хината кетер шель клалут ауламот». «Вы од, эйн сов, вы ор эйн сов», извини, вторая строчка. «Бакох Гитлапшуто вехохма деак азе гециль тахтав олам аацилут везе сод кулам три-три вехохма сита». Пойдем дальше. Третья строчка. Третье, с третьего слова. Вахохма ганаль. Нитлапша вамалхут деак. Везе амалхут ярда. Четыре. В нитлапша басот зайн сферот шела. Тох ют сферот деолама ацилут. Вагаязе хедейле кашер ак пять баулам гаацилут. Вальдерахзе бахоль олам ваолам кмоше ахту эхтов бейзрат ашем. Пять. После, до точки мы дошли. Вот он говорил нам про все эти миры, которые взаимосвязаны. И он говорил, что этих миров, они разделяются, от них нет им конца. Но начинается с мира Адам Кадмон. 44 после точки, страница 19. Везега Адам, и этот человек, то есть Адам, Адам Кадмон. Нирмаз, он указывается, и на него указывается. Первая строчка страницы 20. Бекуцо шель юд, тышем гавая. На него указывает куцо шель юд. Это кончик буквы юда. Дешем гавая. Из имени, от имени, из имени гавая. Кигу вхината кетер шеляклалут хауламот. Ибо это, вот этот куцо шельют, это вот кончик этого юда, это аспект кетера, общности миров. Понятно, всего пять миров, общности миров. И вот это куцо шельют, оно, кончик, это подразумевает мир Адам Кадмон. И так далее. Веор эйн сов. Вторая строчка. Бакоях итлапшуто. Бахохмаде аказе. Сейчас он говорит нам об одеянии. Как одеваются они один на другой. И свет эйн сов. Вторая строчка. Бакоях итлапшуто. В силу своего одевания. Вехохмаде акхазе в хохму, в хохму Адама Кадмона, этого Каднама Кадмона. То есть Эйнсов одевается в хохму Адама Кадмона. То есть в Абба, можем сказать. Хохма Адама Кадмона. Гециль тахтав, он создал под собой Олама Ацилут, мир Ацилут. Понятно? То есть своей нижней ступенью он сам кетер, а Эйнцов одевается в хохму, то есть во второй парцуф Адама Кадмона. И из него создается Ацилут. Везе сот кулам бахохма асита, и это секрет написанного, кулам три бахохма асита, все сделано, ты сделал, все ты сделал с мудростью, в мудростью. И хохма, все ты хохмой сделал. Понятно, хохмой все сделал, потому что все это есть абия, то, что творение есть. В хохма ганаль. А хохма, как сказано выше. Дальше он дает, дальше одеяния, какие есть. В хохма, как сказано выше. Хохма ак. Нит лапшаба малхуде ак. Она одевается в малхуде ак. То есть внутри, становится внутренней частью Малхут де Ак. Это очень важно. Везега Малхут, а это Малхут Адама Кадмона. Ярда, мы знаем, что Малхут верхнего становится кетером нижнего. Конечно, ее внешняя часть этого Малхута. Смотри. И это Малхут, Ярда, она спустилась. Внит лапша и оделась. Васот зайн сферот шила. Смотри, что он говорит. В свои семь сферот нижних. То есть тох ют сферот де улама ацилут. Внутри десяти сферот мира ацилут. То есть семь нижних сферот малхут Адама Кадмона, они спустились в мир Ацилут, вовнутрь десяти сферот Ацилута. Так? То есть мы знаем, что каждая нижняя ступень или мир, будем говорить, нижняя ступень одевает семь нижних верхней ступени. Это надо хорошо уяснить себе. То есть может постичь как бы семь нижних, но, конечно же, постичь не сам свет, который там есть, а одеяние его, то есть внешнюю часть того света. Но, тем не менее, тоже это будет свет того же, тоже, той же, как бы сказать, того же сорта. Ваязе, и это было, кидейлы кашер ак, чтобы связать ак, Адам Кадмон, пять, баулама ацилут, с миром ацилут, пять, с третьего слова, вальдерахзе, и таким образом, бахоль улам ваулам, в каждом мире, к Моше и кто в Байзрат Ашем, как я буду писать, как я напишу, как будет написано, с Божьей помощью. Точка. Верош зе. Верош зога малхут. Шехем. Шесть гаршеба. Нишару вы мекомам. Вот смотри, что он говорит нам. А голова этой Малхут, то есть Малхут Адам Кадмона, Шехем, что этот шесть Гаршеба, ее Гар, ее три первых сфероты. Кетер Хохма Бина, Нишару Вемекомам, остались на своем месте. То есть в Малхут мира Адам Кадмон. Понятно, да? То есть Эйн Соф одевается в Хохме Адама Кадмона. Понятно? То есть он выше, он внутри него. Затем Хохма, она уже одевается в Малхут Адама Кадмона. А Малхут Адама Кадмона, чтобы произвести следующий парцуф. А Малхут Адам Кадмона, ее семь нижних сферот, они спускаются в мир Ацилута. Этим самым, то есть таким образом она может, Адмир Ацилут может ощутить хохму. И она одевается, эти семь нижних одеваются, семь нижних Малхут, они одеваются в десять сферот мира Адам, мира Ацилут. А три верхние остаются в Малхут Ак. Шесть после точки. В зад шехем гуфа дила шель зайн ямей брешит. Гем нитлапшу сем бают сферода ацилут. Точка. В зад, он опять говорит, и сем нижних сферод. Везад, везайн тахтонот, или семь нижних, шехем, что это гуфа дела, что это ее тело, шельзайн и мей брешит, семи дней творения, как можно говорить еще о семи днях творения, это же позже, в Ацилуте, даже и даже в Брия. Так вот, в Ацилуте мы имеем 7, 6 плюс 1, 6 сферот Зейранпина и то, с чего начинается Тора тоже. И Нуква. О чем разговор идет? О 7 днях творения. Вот это вот Зейранпин и Нуква. 7. Так вот, он сейчас нам показывает здесь, откуда корень всего этого. Так вот, корень семи дней творения, он здесь. Вот эти семь нижних сферот Малхут, Адам Кадмона, которые спустились вовнутрь десяти сферот Ацилута, вот они, корень, то что корень семи дней творения. И вот что нам говорит шестая строчка после точки. Везад из Зайнтахтонот, из семь нижних. То есть это Малхут Адам Кадмона. Шехем гуфа дела, что это тело ее, то есть кого Шельзайн и Мейбрешит. Семи дней творения. Гем они семь нитлапшу одеваются, воют сферот да ацилут, в десять сферот ацилута. Так, они выше, они из высшей ступени, поэтому семь одеваются на десять. То есть ацилут может только семь нижних этой малхут постичь. Точка. Везе абхина никра атик йомин. Шехем зайн ямим. Атикан мин. Восемь. Малхут де Ак Вегазат Нехлаким ле Юд Сферот Ки Ришуна Клула Мигимель Альдерах Гейхаль Кодеш Кодешим 9 Шекулель Гимель. Точка. Седьмая строчка. После точки. Везе Габхина, и этот аспект, Никра Атик Йомин, называется Атик Йомин. Видишь, не зря называется Атик Йомин. Атик, то есть ветеран, можно сказать, дней. И дней, вот это имеется в виду, этих семи дней. Шагем Зайн Ямим, что это семь дней, который указывается в Атик, Атик Йомин. Видишь, без иврита ничего нельзя было понять. Атикан, которые... Атикан, которые, могу говорить, от... отделенные, или же можно тоже сказать Атикан, которые скопированы, отделенные, лучше сказать. Отделенные мина Малхуде Ак от Малхуд Адама Кадмона. 8. Вазад и зад, заин тахтонот, семь нижних. Нехлаким лают сферот, они разделяются на 10 сферот. Как это понять, что они разделяются на 10 сферот? Вот смотри, что он говорит. То есть, 7, он говорит про 7 нижних сферот Малхут, что они 10. Каким образом они разделяются на 10 в следующей ступени? Смотришь, как он говорит. Они разделяются на 10. Каким образом? Киришуна, клулам и гимль. Ибо первая из них, она состоит из трех. И это мы будем учить, каким образом это. Альдерах, Гейхаль, Кодеш и Кодошим. Так же, как и зал Кодеш Кодошим, святая святых, который состоит из трех. А зал святая святых, это будем учить, это будет в Брия. И в Брия тоже мы найдем семь залов. Семь, из которых первый состоит из трех. Увидим, как там получится тоже 10. Увидим, каким образом 10. Потому что последнее тоже состоит из двух. Увидим. Получается 10. Но первое состоит из трех. Первая, говорит, сфера. Таким, понятно, да? Так. То, что понятно, то понятно. То если мы знаем, что первое состоит из трех, то все будет, потом будет 10. 9. После точки. Везега атик наса нишамале ариханпин. Шигу кетер де ацилут. Вегамгу 10 митпашет бетет сферот. Ахарот де ацилут. Веор Эйнсов тох, два раза тох, атик, в ариханпин, 11 митлабеш, лезад, лезега атик. Точка В. Хохмаубина де ацилут мальбишим ле ариханпин. Точка, можно сказать, ну, В. Газад шило левадо. 12. Альдера ханаль. В. Никрау. Аба в има. Здесь можно немножко остановиться. Девятая строчка. После точки. Везе гаатик. И вот этот атик от Силута. Насаны шамалы ариханпин становится душой ариханпина, то есть внутренняя часть называется душой, как душа и тело. Для него душа это как атик, а он сам как тело для атика. Шигу кетер да ацилут, который является кетером ацилута. Вегам гу митпашет бетет сферот ахарот да ацилут. И также он, ариханпин, распространяется в девять нижних, в девять остальных сфер, в девяти остальных сферотах ацилута. Хотя там уже кетер он сказал, кто он сказал кетер? Кетер ацилута это атик. Что он сказал, кто это он? Атик. Атик, что он кетер ацилута. Иногда будем говорить, что видим, что говорится, что когда будем говорить о распространении ацилута, да будем говорить часто о том, что внутри самого ацилута, что как бы ариханпин является кетером. Но только здесь он говорит так, что кетер это атик. То есть кетер ацилута это атик. И там говорит, да, затем говорит, вегам гу митпашет бетет сферот ахарот ацилут. И он говорит теперь про атик все равно еще. И также он, все еще атик, распространяется в девять остальных сферот ацилута. В ор эйн сов тох аатик. И свет эйн сов внутри, один раз тох надо убрать уже много, два раза, внутри атика. Он сказал нам, что эйн сов одевается в хохму Адама Кадмона. Как же он может здесь одеваться еще в атик? Внутри атика. Увидим. В ариханпин мальбиш лизат лазе аатик. А ариханпин одевается в зад всем нижних этого атика. Похоже так, что он говорил, что Вегам, и что он так сказал нам. Потому что мы сказали следующим образом, 9, что он говорит, и этот атик становится душой ариханпина. Это хорошо. Понятно. Шигу кетер да ацилут. Это понятно нам. А Вегам гу, это будет и также и он, в этот раз, когда он говорит, и также и он, это касается уже ариханпина. И также и он, теперь он говорит уже, и ариханпин, митпашет, распространяется, бетет сферот ахарот и ацилут, в девять нижних, в девять остальных сферот ацилута. Видишь, он так пишет, что как надо работать с этим. И как он сказал, так он сказал, видишь, он ссылается, не сказал еще раз ариханпин, или чтобы нам дать нам работать, чтобы мы могли постигать вещи. Видишь, я сказал сначала Атик, а теперь сказал, что Ариханпин. Видно? Увидим. Вы ор эйн соф тох Атик, а свет эйн соф внутри Атика. Тогда оказывается, видишь, как он нам объяснил, сейчас оказывается, что это не так, что 9 сферот Атика распространяются в остальные сферы, то есть он, что он распространяется в 9 сферот остальных Ацилута. То есть этот Атик распространяется в 9 остальных сферот Ацилута, а не Ариханпин. И все это надо из самого текста видеть. Не то, чтобы я рассказать вот то, что я знаю, а на основании текста, на основании тоже постижения. Но все равно связывается с текстом. Как нам текст говорит? Вегу и он относится к Атику. По всей вероятности. Митпашет распространяется. Бетет сферот ахарот де ацилут в 9 остальных сферот от сферотах ацилута. В ор эйн соф тох атик. Ну что, продолжает еще до сих пор с атиком. И свет эйн соф внутри атика. А теперь он идет дальше с Ариханпином. В Ариханпин. А Ариханпин 11. Мальбиш лазат лазе атик. Одевает зад семь нижних этого атика. 11 дальше. Ве хохма у бина. А хохма и бина де ацилута. Мальбишим ле ариханпин. Одеваются на ариханпин. Газат шело левадо, только семь нижних его. Они одеваются только на семь нижних его. 12. Альдера ханаль, как по пути, так как выше было написано. Вы не крау, абовы има. И они называются абовы има. Вот так вот. Потихонечку мы идем дальше.